Yeah.

Bye. Крем, и на поличине красила, и на поличине Георгиев ген, башан полука для коту, и на поличине Георгиев ген, башан полука для коту. Yeah.